жития священномученика Авива, епископа Некрестского. Память 29 ноября, 12 декабря. Священномученик Авив, епископ Некрестский, один из 30 святых сирийских каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества, пришедших в Грузию в VI веке. Сведения о них помещены под 7-20 мая. По благословению католикоса, архиепископа Грузии Евлавия, 552-560 годы, поселились они над рекой Арагвой Назаден, Зедазене. Слава о подвигах святых 13 сирийских отцов возросла в народе так, что католикос предложил собору епископов избрать на свободные кафедры некоторых из этих подвижников. При затруднении, кого именно выбрать, так как все были одинаково достойны епископского сана, положили взойти на гору Заден, где жили подвижники, и избрать тех, которые там будут в это время совершать божественную литургию. И таковыми оказались пресвитер Авив и диакон Иессей. Память 2-15 декабря. По окончании литургии Евлавий взял правой рукой Авива, а левой Иессея, поцеловал их и сказал: «Радуйся, Авив, епископ Некрестский, радуйся, Иессей, епископ Цолканский». И затем оба были хиротонисаны в Мсхете. Святой Авив, по прибытии в свою епархию, ввиду города Некресе на высокой горе, построил церковь в честь Рождества Спасителя. Печально было тогда положение всей Грузии. Персы, захватившие в это время Кахетию, восточная Грузия, повсеместно насаждали огнепоклонство. Епископ Авив, исполнившись апостольской ревности, с крестом в руках, ходил по городам и селам своей епархии и истреблял везде грубые суеверия, туша огни в капищах зороастрийцев. Дидойцы и другие горцы Кахетии, жившие на левом берегу реки Алазани, отреклись от огнеслужения и вошли через покаяние в лоно Церкви Христовой. Святитель Авив обратил в христианство и многих персов. Персидский сатрап, живший в городе Рехи, обеспокоен успешной проповедью святителя, приказал связать его и доставить к нему. Как повествует эмеретино-абхазский католикос Арсений Великий, автор описания мученичества святого Авива, святитель по дороге в Рехи получил письмо и жезл от своего друга, святого Симеона Столбника Дивногорца, память 24 мая, 6 июня, а также простился со своими сподвижниками, святым Зеноном Икалтским и святым Шио Мгвимским, 7-20 и 9-22 мая. Представ перед персидским сатрапом, святитель Авив отказался принять зороастризм, обличая его в идолопоклонстве и твердо исповедуя перед ним Бога Христа. По приказанию сатрапа святителя Авива подвергли бичеванию и страшным пыткам, после чего он мученически скончался, избитый камнями в селении Рехи, близ Гори. Тело святого Авива бросили на съедение диким зверям, но ни звери, ни птицы, ни тление не коснулись святых мощей. Братья Самтавийской обители с честью погребли их в своей обители. Мощи святого, прославленные исцелениями, были позднее при правителе Картле Степанозе 639-663 годы по желанию католикоса Фавора перенесены из Самтавийской обители в Мцхетский Самтаврский собор и положены под престолом, где почивали под спудом. Празднование святого Авиву было установлено 29 ноября в 1700 году при царе Вахтанге IX, хотя память священномученика чтилась и прежде в Грузии. Церковь близ Некресе, построенная святым Авивом, находилась в ведении диких лезгин, и только однажды в год, в праздник Рождества Христова, христиане могли посещать ее. Накануне праздника окрестные жители с оружием в руках и с бубнами поднимались на высокую гору Некрестскую, чтобы встретить праздник. Клир стоял у дверей опустелого храма, окроплял каждого святой водой. Народ спешил в церковь приложиться к изображению святого Авива. На самый праздник, рано утром, совершалась в ней утренняя и литургия. после чего бывало братское пиршество и гулянье. К вечеру гора пустела до нового Вифлеемского торжества».